Глава вторая. «Анют, ты ревнуешь, что ли?» — с улыбкой спрашивает Слава. До половины офиса обливается так, что глаза выедает. Муж не говорит, что я накручиваю себя, не нервничает даже. Чёрт бы побрал эту Соньку с её домыслами. А до сегодняшнего дня не обливались? Выгибаю одну бровь, сложив руки на груди. Запах остаётся, если обнять кого-то. Или если вещи вместе лежали. Произношу эту фразу с трудом, потому что каждое слово почти разрезает грудную клетку. Слава правильно понимает мой намёк. Садится на диван и тяжело выдыхает. А я так и стою возле окна, чтобы этот сладкий запах не щекотал ноздри. «Аня, что с тобой сегодня?» Настроение мужа резко падает до нулевой отметки. «Ты серьёзно думаешь, что я где-то раздевался и положил свои вещи вместе с женскими?» Я хоть раз дал повод усомниться в себе. Не понимаю, что на тебя нашло. На меня? Разве это я прихожу домой с опозданием и пропахшая чужим парфюмом? Понимаю, что начинаю срываться, и это может закончиться скандалом, чего с нами никогда не было. Любые вопросы мы решали спокойно, разговаривали обо всём. Не держали в себе. Но если Слава действительно мне изменяет... Нет. В таком случае я остаться спокойной не смогу. Как так можно? Ну, приди ты и поговори со мной, если полюбил другую, а не вот так, чтобы усидеть на двух стульях. Это верх лицемерия. Аня, я встречался с Машкой. Надо было ей помочь решить одну проблему. Наконец, говорит Слава и смотрит на меня в упор самым честным взглядом. Маша — его сестра. И сколько я помню, таким отвратительным сладким парфюмом она никогда не пользовалась. Да мы вместе всегда ходили по магазинам и выбирали ей свежие ароматы. Что-нибудь цитрусовое, морское, а не восточные, тяжёлые, отдающие корицей, пачули и ещё чем-то, что не могу разобрать. Маша, значит, недоверчиво усмехаюсь. То есть можно ей позвонить и спросить? Аня. Начинает Слава, но тут же машет рукой и, поднявшись, выходит из гостиной. Я, конечно, Маше звонить не собираюсь. В первую очередь я бы выглядела глупо, как склочная баба, которая не доверяет мужу. Да и сестра Славу в любом случае прикроет. Господи, да я серьёзно сейчас думаю о какой-то теории заговора. Но визит Соньки с громким заявлением, потом появление Славы позже обычного и этот запах. Я верю ему, верила всегда. Без доверия наши отношения никогда бы не дошли до брака. Чтобы хоть чем-то занять себя, я иду разогревать ужин, пока Слава в душе. Привычные механические движения помогают прийти в себя. Нам просто надо сесть и поговорить, как мы обычно это делаем. Я задам вопрос, Слава на него ответит. Но у мужа другие планы на сегодняшний вечер. Он неслышно подходит сзади и заключает меня в кольцо своих рук. Вот теперь он пахнет своим гелем для душа. Такой родной и знакомый запах. Анют. Шепчет на ухо и целует в шею. Слава, не надо. Прошу я, но не пытаюсь отстраниться. Давай лучше поговорим. Он выдыхает с сожалением, как мне кажется, и дыхание обжигает мою кожу. Волоски на руках предательски поднимаются, а ноги дрожат. Муж знает, как меня заставить плавиться в его руках. Мне иногда даже кажется, что он умеет читать мысли. Слава понимает, когда поцеловать, когда нежно провести рукой, когда сжимать мою кожу до грани боли и удовольствия. Моё тело в его руках, как скрипка в руках умелого музыканта. Он прикасается, и я выдаю волшебную мелодию. Но только для нас двоих. Только не сегодня. Напряжение, которое нарастает, пока мы так стоим, передаётся и Славе. Он размыкает руки и отодвигает стул. «Ань, давай завтра поговорим». «Честное слово, устал как собака», — говорит он. «Конец года, на работе все будто с ума посходили за всеми налоговыми отчётами и бухгалтерскими дебетами с кредитами. Даже пообедать некогда». «Правда?» — вспоминаю Сонькины слова. «А вот я слышала, что сегодня ты неплохо провёл время в ресторане». Слава откладывает вилку, которой так и не успел воспользоваться, потирает лицо руками и уже не пытается сгладить назревающий конфликт. «Знаешь, Ань», — произносит тоном, от которого у меня снова мурашки по коже, но уже по другому поводу, Если тебе что-то напела твоя ненормальная подруга, у которой теперь любимая тема «все мужики козлы», то я здесь ни при чем. Она гипнотизирует тебя, что ли?» «Ничего она мне не пела. Она тебя видела. Сдаю Соньку с потрохами, но и лгать, выкручиваться как-то не хочу. Повторяю в последний раз и очень надеюсь, что мы закроем эту тему». Спокойно, но жестко говорит Слава. «Я был с Машей. Ань, ну включи немного рациональность. Был бы я с любовницей, стал бы светиться в общественном месте». «Ладно». Муж поднимается. «Сыт по горло. Спокойной ночи». Это он сейчас дал понять, что виновата Сонькина фантазия и моя внушаемость? Хорошо, что хоть не сказал «включи мозги». Нет, Слава бы такого не произнес даже в порыве злости. «Ну что, поговорили?» Приходит сообщение от Сони. Отвечает нет желания и сил. Разговор со Славой будто забрал последние. Выключив звук на телефоне, иду в душ, а потом несмело захожу в спальню. Муж уже спит, я же забираю осторожно подушку, чтобы его не разбудить, и занимаю диван в гостиной. Пока мы нормально не поговорим, так и будет. Я не могу лечь в одну кровать с человеком, который, возможно, несколько часов назад кувыркался с другой женщиной. И ведь не сказал мне толком ничего. Где наши разговоры, как раньше? Надеюсь, завтра я действительно получу ответы. Ночь выдается беспокойной. И с утра я просыпаюсь разбитая, с ломотой в теле, которая привыкла к ортопедическому матрасу. «Аня, это было показательное выступление?» Слышу голос Славы из коридора. Вопрос, судя по всему, риторический, потому что тут же раздаются шаги в сторону ванной. Я поднимаюсь и, обняв подушку, несу ее обратно на кровать. На тумбочке лежит телефон Славы, и как по заказу загорается экран, когда я подхожу. Машинально бросаю взгляд, хотя никогда не лезла в звонки и сообщения мужа. У нас же доверие. Но сейчас СМС привлекает мое внимание, когда взгляд цепляется за слово «жена». Жду уже, когда мы, наконец, сделаем сюрприз твоей жене. Вся в предвкушении от ее реакции. «Что, простите?»